Персии. Аву Персий Флаг родился накануне декабрьских нон в консульство Фабия Персика и Луция Вителия. Примечание. Авул в подлиннике старинная форма Аулес. Рождение Персия 4 декабря 34 года. Умер за 8 дней до декабрьских календ в консульство Публия Мария и Афиния Галла. Примечание. Смерть 24 ноября 62 года. Родился он в Волотеррах в Этрурии, был римским всадником, но родством и свойством был связан с высшим сословием. Умер в своем имении на 8 миле по Аппиевой дороге. Отец его, Флаг, оставил его сиротой на 6-м году от роду. Мать его, Фульвия Сизения, вышла после этого за всадника Фузия, но и его похоронила через несколько лет. Учился Флаг до 12 лет в Волотеррах, а затем в Риме, у грамматика Реммия Полимона и ритора Вергиния Флава. В 16 лет он подружился с Аннеем Корнутом так крепко, что нигде с ним не расставался. Примечание. О поэтических занятиях Корнута более ничего не известно. И эту фразу многие издатели считают позднейшей интерполяцией. У него приобрел он некоторое философское образование. Друзьями его с отрочества были поэты Цезий Басс и Кальпурний Статура, который умер юношей еще при жизни Персия. Сервилия Наниана он почитал как отца. У Корнута он познакомился с другим его учеником Аннеем Луканом, своим сверстником. Дело в том, что Корнут, сочинитель философских книг, был в это время приверженцем поэзии и трагиком. Лукан был в восторге от сочинений Флага, и на его чтениях едва удерживался от возгласов, что это истинная поэзия, а его собственные стихи — пустая забава. Впоследствии он познакомился и с Сенекой, но не стал поклонником его таланта. У Корнута он пользовался обществом двух ученейших и достойнейших тогдашних философов, врача Клавдия Агатурна из Лакедемона и Петрония Аристократа из Магнесии. Ими он безмерно восхищался и подражал им, потому что они были сверстниками Корнута, а он моложе их. Почти 10 лет он был большим любимцем Фрасеипета, и они иногда даже путешествовали вместе. Пет был женат на его родственнице Арии. Он отличался мягкостью нрава, девической стыдливостью, красивой наружностью и образцовым поведением по отношению к матери, сестре и тетке. Был добродетелен и целомудрен. Он оставил 2 миллиона сестерциев матери и сестре, хотя его завещание было обращено только к матери. Он просил ее отдать Корнуту, по одним сведениям, 100 тысяч, по другим — вдобавок 20 фунтов чеканного серебра и около 700 книг Хрисиппа, то есть всю свою библиотеку. Однако Корнут, приняв книги, оставил деньги его матери и сестре, которых Флаг сделал наследницами. Писал он редко и медленно. Книгу он оставил недоделанной. Примечание. Сборник 6 сатир, предисловием к которым служила биография. Некоторые стихи в последней сатире были исключены, чтобы она казалась законченной. Корнут сделал беглую проверку текста и по просьбе Цезия Басса передал книгу ему для издания. В детстве Флаг написал также «Протексту» — книгу путевых заметок и маленькое стихотворение о теще Фроссеи, которая покончила самоубийством, опередив своего мужа. Но Корнут посоветовал его матери уничтожить все это. Когда книга вышла в свет, все ею восхищались и раскупали ее. Примечание. Теща Фроссеи, Ария старшая, жена Цицинипета, участника заговора Камилла Скрибониана при Клавдии. Видя, что ее муж, приговоренный к самоубийству, колеблется, она первая поразила себя кинжалом, а потом протянула его мужу со словами: «Это не больно, Пэт». Умер он от болезни желудка на 30-м году жизни. Примечание. На 30-м году цифра приблизительная.